Глава 12. Как ни странно это звучит, народу больше всего понравились уазики. Что козлик, что буханка. Странные люди они, однако. Ведь Geländewagen с субариком смотрятся явно покруче. Но подавляющему большинству сотрудников зашли именно уазики. Я для себя решил, что если и остальным инженерам-автомобилестроителям они понравятся больше, то будем пробовать именно эти марки воплощать в жизнь. По крайней мере, внешний вид. Но будем делать их в любом случае полноприводными. Все-таки скоро война, и они с ее началом будут разлетаться, как горячие пирожки. Да и технологию изготовления было бы неплохо отработать здесь, чтобы к постройке заводов в Союзе можно было бы сразу запускать эти УАЗики в производство. В планах у меня было после посещения офиса отправиться на один из своих авиазаводов, чтобы обзавестись личным самолетом. Но не срослось. Пришлось просить сгонять туда Курта. Все-таки мобильность мне сейчас нужна как никогда. Не получилось съездить только по той причине, что, похоже, за меня взялись всерьез. Я ждал каких-нибудь наездов от мафии, готовился к противостоянию с ними, а прилетело совсем с другой стороны. Как уже говорил, не успел я покинуть офис, как посыпались звонки чуть ли не с половины предприятий, имеющихся у меня, с одной и той же информацией о внезапных проверках нашей финансовой деятельности, определенных госучреждениями. Почувствовав недоброе, я тут же связался с бывшим агентом этих самых наехавших на нас госструктур, сейчас работающим наставником в одном из моих интернатов. Все рассказал ему о происходящем и спросил совета, как быть в этой ситуации. Он, не задумываясь, посоветовал нанять несколько аудиторских контор, как раз специализирующихся на подобных делах и умеющих отражать подобные наезды, а дополнительно рекомендовал через Стивена попробовать выяснить, кто поспособствовал подобному развитию событий, и готовиться к экономическому противостоянию с сильными противниками. Простым смертным практически нереально организовать подобный наезд. Значит, за меня взялись очень серьезные люди. Ближе к вечеру сначала начались звонки из интернатов с информацией, что в округе появились непонятные мутные личности, нагло пытающиеся наблюдать за занятиями обучающихся там сирот. А чуть позже такая же информация пришла из места расположения ЧВК. Здесь уже о финансовых службах и речи быть не могло. Это уже что-то другое. Возникает вопрос, как быть в этой ситуации? Попробовать взять кого-нибудь из этих соглядатаев и поспрашивать, кто их послал и что им нужно? Или пока их не замечать? Для меня сейчас было непонятно, что делать. Начать действовать, не понимая, откуда ветер дует, может быть, чревато последствиями. Вдруг это люди какого-нибудь ФБР? Можно ведь и проблем нажить на ровном месте, прихватив одного из их агентов. С другой стороны, терпеть подобное тоже не вариант. Все-таки есть уже у нас свои секреты, знать о которых посторонним совсем даже не надо. Выход подсказал бывший жандарм. Надо просто попробовать проследить за этими самыми соглядатаями после того, как их сменят. Если они не приведут к месту, откуда их послали, то можно будет и прихватить кого-нибудь из них уже не на своей территории с целью получения необходимой информации. Не успели мы принять решение, как оно уже не понадобилось. Стивен смог подсуетиться и по своим каналам выяснить, что на самом деле происходит. Пока я занимался общепитом, был в принципе никому не интересен. А вот когда купил сразу целый концерн, сам того не зная, наступил на мозоль сразу целой группе серьезных людей. Они, если так можно выразиться, решили меня поставить в стойло. Эта группа бизнесменов-промышленников, как выяснилось, уже несколько лет работала над тем, чтобы прибрать к рукам купленный мной концерн. Получается, что я воспользовался плодами чужих трудов, поэтому меня и надумали ставить на место. И то, что происходит сейчас, это только цветочки. Ягодки будут позже. Сейчас это, по сути, разведка боем, затеянная для того, чтобы выяснить мои финансовые возможности, посмотреть на уровень противодействия и тому подобное. Как рассказал мне бывший агент финансового департамента, который тоже смог получить кое-какую информацию от своих бывших коллег, играющих против меня промышленников, особенно возмутил тот факт, что я иммигрант из свежепонаехавших, да еще и русский. Был бы я коренным жителем Америки, имеется в виду рожденным на этой земле, англичанином или немцем, все могло бы быть по-другому. Может быть, они бы даже поговорили со мной, прежде чем начинать предпринимать какие-либо шаги. А так решили мочить чужака без зазрения совести. По их мнению, после такой покупки я по-любому должен иметь финансовые сложности. Поэтому и ринулись в бой без разведки. А способов, чтобы разорить конкурента, к этому моменту придумано дофига и больше. Поэтому мне сейчас надо готовиться к чему угодно, начиная от забастовок рабочих и заканчивая валом диверсий на предприятиях. Трущиеся возле интернатов, ЧВК и, как выяснилось, офиса соглядатые Это агенты ФБР, которые в том числе участвуют в этом наезде, пытаясь отыскать, за какие дела меня можно было бы прижать. Большие деньги умеют создавать проблемы в случае надобности. А против меня сейчас выступили люди, имеющие действительно большие деньги. Честно сказать, разозлили меня эти деятели. Особенно тем, что для них есть различия между коренными жителями и иммигрантами. Разозлившись, понимая, что если быстро не решу вопросы с дополнительными финансами, меня сожрут, я подумал, что терять мне теперь, собственно говоря, и нечего. Можно и нужно пускаться во все тяжкие, иначе не выстоять. Не спасут даже запрошенные у Абрама Лазаревича миллионы. Исходя из этих соображений, я начал действовать. Первым делом переговорил с бывшим жандармом на тему организации им в Европе финансовой пирамиды. Говорил с ним откровенно, не скрывая, чем может закончиться подобная деятельность. Особо заострил внимание на том, что люди, которые будут витриной этой аферы, по ее окончанию должны исчезнуть. Я всякого ожидал от него услышать в ответ. Думал, что он может и возмутиться от предложенного мной преступления. Но откровенной радости от возможности нагадить бывшим союзникам по Первой мировой войне совсем даже не ожидал. Более того, этот товарищ уведомил меня, что и люди, подходящие для этого дела, у него есть на примете. Тоже соотечественники, но из отпетых негодяев, несмотря на свое дворянское происхождение. Разговаривали мы долго. Я в подробностях объяснил, как это должно работать. Попросил попробовать по возможности разыграть эту аферу таким образом, чтобы все указывало на немцев. Если вдруг получится подставить Рейх, будет совсем замечательно. Если нет, ладно. Главное, самим не подставиться. Чтобы воевать против таких величин, как Форд, который тоже был среди предпринимателей, затеявших на меня наезд, кстати, как бы не главным из них, нужны не просто большие деньги, а, можно сказать, запредельные. Поэтому параллельно с работой бывшего жандарма в Европе я решил то же самое провернуть в США и в Канаде. Как говорится, на войне все средства хороши, вот и буду воевать по-взрослому. Кстати сказать, я предложил бывшему жандарму использовать в этом деле нескольких своих телохранителей из тех, что участвовали со мной в поисках сокровищ, но тот отказался. Аргументировал тем, что ему есть кого привлечь из надежных людей, и для этого не надо будет даже везти их сюда. В Европе найдутся. Единственное, о чем он попросил, организовать ему охрану по пути в эту самую Европу. Все-таки он повезет с собой большие деньги, и делать это в одиночку по меньшей мере глупо. Выделить я ему смог на все про все только 4 миллиона долларов, из которых 2 планируется потратить на рекламу. Фиг его знает, как и сколько там получится заработать, и получится ли вообще. Да и рискую я, конечно, не слабо, доверяясь малознакомому человеку. Однако другого выхода у меня не осталось. Перед самым отправлением жандарма в Европу пришла информация по его сыну. Пьер подтвердил, что он действительно не виноват, защищал свой дом от пьяных дятлов, полезших искать халявное спиртное. Известно это стало от 5-го оставшегося в живых участника нападения, который просто не успел залезть в дом, а, услышав выстрел, сбежал. Сейчас Пьер подключил к этому делу нормальную адвокатскую контору и поднял серьезную шумиху в прессе, заплатив нескольким журналистам за независимое освещение ведущегося расследования. В общем, порадовал я человека перед отъездом, на что он отреагировал немного странно. Внимательно посмотрел мне в глаза, молча кивнул и ушел на корабль. «Ни спасибо тебе, ни о деталях расспросить. Странно, как ты себя повел». Я на миг даже засомневался, тому ли человеку решил довериться. Но сразу выкинул из головы эти переживания. Чему быть, того не миновать. Даже если пролечу, и этот жандарм сбежит с моими деньгами, переживу. Но буду точно знать, что сделал все, что мог. Конечно же, сомнения одолевали, особенно после отказа использовать моих телохранителей, но я старался давить их в зародыше. Мне сейчас не до переживаний. Параллельно с отъездом жандарма, вернее, сразу после его отъезда, ко мне примчался один из бойцов ЧВК с весточкой от полковника. Один из наблюдавших за ранчо недоброжелателей зачем-то решил залезть в сарай и нарвался сразу на нескольких бойцов, которые не растерялись и смогли его по-тихому спеленать. Пришлось полковнику увозить эту добычу подальше от места дислокации и в тихом месте задавать этому пленнику вопросы. Если говорить коротко, помимо ФБР, за нами параллельно наблюдают еще и наемники из агентства Пинкертона. Перед ними поставили конкретные задачи – выяснить все об имеющихся у нас возможностях к сопротивлению в случае силового противостояния. Эта информация меняет все. Раз уж эти чудо-бизнесмены задумались о подобных вещах, значит, и мне в таком случае не стоит миндальничать. Похоже, что пора местным дельцам узнать, что они тоже смертны. Благо, список противостоящих мне предпринимателей есть. События начали развиваться настолько стремительно, что я реально перестал успевать все осмысливать, не то что на них адекватно реагировать. Одновременно с нескольких предприятий пришли сведения о нездоровых шевелениях в среде рабочих. Там активно начали мутить воду лидеры профсоюзов. До забастовок пока дело не дошло, но идут уже активные разговоры о необходимости их проведения среди рабочих. Один из управляющих проявил инициативу и обратился в агентство Пинкертона с целью предварительно договориться о привлечении их сотрудников для поддержания порядка в случае, если забастовка все-таки случится. Ему там отказали, аргументировав это отсутствием свободных людей. При наличии 30 тысяч человек, работающих на эту организацию, сослаться на занятость всех сотрудников даже не смешно. Это навевает определенные невеселые мысли. Похоже, что к чему-то подобному эти промышленники готовились давно, или может у них настолько все отработано, что сейчас им и напрягаться сильно не приходится. Не могу этого знать, но то, что это противостояние, только начинающееся, ничем хорошим для меня не закончится, это похоже точно. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что когда противники дадут команду своим людям к началу действий, противопоставить мне им будет нечего. Я, судя по всему, уже проиграл эту войну, и теперь речь можно вести только о том, смогу ли я хоть что-то сохранить. По большому счету, сейчас надо ждать предложения о продаже активов, от которого, по мнению противников, я не смогу отказаться. С их стороны все рассчитано верно, за исключением одной маленькой, но важной детали. Нельзя загонять крысу в угол, она по-любому начнет кусаться. Я себя сейчас в полной мере ощутил этой самой загнанной в угол крысой, и решил, раз не судьба мне воплотить задуманное в жизнь, то хоть повеселюсь напоследок. Следующие 3 дня относительного затишья, которые я организовал для себя сам, перестав реагировать на внешние раздражители, потратил с пользой. Роджер-младший срочно уехал к своему деду с конкретной задачей достать нужное количество винтовок. Хвост, который за ним увязался, мы обрубили жестко. Обошлись без смертоубийства, но конкретно покалечили 2 человек, задействованных в слежке. Также обошлись с агентами ФБР и сотрудниками конторы Пинкертона, следящими за интернатами и ЧВК, не делая между ними разницы. Все мои люди, находящиеся на этих объектах, в одночасье исчезли. Им были выданы деньги, достаточные для съема жилья, и они рассосались по всему Нью-Йорку. Но перед описанными событиями с многими из них я побеседовал и отобрал 2 десятка человек, которых подбил на сверхрискованное дело. Раздумывая, каким образом можно исправить положение, в которое я угодил, вспомнил когда-то прочитанную книгу интересного писателя Марио Пьюзо «Крестный отец». Вернее, не саму книгу, а 1 фразу, сказанную главным героем, о том, что ожидание смерти хуже самой смерти. Я и подумал, а почему бы мне не проверить на прочность характера этих потерявших берега бизнесменов? Нисколько не сомневаюсь, что эти товарищи, работая в Америке, научились себя защищать, и яйца у них тоже должны быть стальными. Однако есть 1 небольшой нюанс. Здесь пока не принято вести подобные войны до полного уничтожения противников. Разных владельцев бизнеса здесь хоронят часто, но семьи этих самых владельцев никто никогда не трогает. Смысла в этом нет. Отжали деньги, компанию, завод или что там у человека было, и дело с концом. При этом отжиматели понимают, что могут нарваться на месть. Но эта месть всегда прилетит тому, кто это затеял. О семьях речи идти не может. Мне, как я уже говорил, терять нечего. Поэтому для меня сейчас не существует вопроса каких-либо моральных принципов. Если нужно будет выбирать между гипотетической возможностью сохранения в результате моей деятельности какого-то количества жизней советских людей и семьями этих бизнесменов, вырежу эти семьи до последнего человека, и рука ни разу не дрогнет. Отобранные 2 десятка человек не должны кого-либо убивать. Буду брать грех на душу сам, в случае, если, конечно, выживу. Отобранные люди должны напугать бизнесменов, сделать так, чтобы они и их родственники боялись своей тени. Все как в книге Марио Пьюзо. Наверное, человек был в теме, когда писал свой труд. Вот и мои бойцы будут «промахиваться» в кавычках изо дня в день, стреляя из винтовок с дальнего расстояния по этим хозяевам жизни и их близким. А чтобы у них сразу появилось понимание, откуда ветер дует, каждому из этих 20 человек нанятые курьеры повезли письма без подписи с коротким текстом, отпечатанные на машинке со всеми возможными предосторожностями. Саму машинку, на которой эти письма печатались, пришлось утопить. «Мой бизнес вам не пригодится. Мертвецам деньги не нужны. За вами и вашими родными начата охота, которая будет продолжаться до тех пор, пока в живых будет оставаться хоть 1 человек, принадлежащий к вашим семьям. Желаю вам удачи в вашей борьбе за жизнь. P.S. Все остановить я могу только в том случае, если мои люди не успеют убить кого-то из вас или ваших родных до момента, пока вы осознаете, что в этот раз вам с жертвой не повезло. После первой же смерти будет поздно. Моя гибель ничего не изменит. Вы все и ваши семьи гарантированно умрете». Вот такие послания разлетелись моим врагам, по-другому их и не назвать. Курьеров для доставки писем нанимали совершенно посторонние люди, случайно выбранные среди прохожих, за относительно небольшое вознаграждение. Притом делали мы это таким образом, чтобы не засветить свои лица. Гримировались. И, конечно же, мы проконтролировали отправку этих посланий и убедились в их доставке. Одновременно с отправкой курьеров все работники офиса, включая Майкла, ушли на продолжительные, как минимум недельные, выходные. Теперь только от здравого смысла 12 хозяев жизни зависит, вернутся ли эти люди на работу. Не забыл я и о завещании. На случай, если все-таки у моих противников окажется туго с этим самым здравым смыслом. Наследником своих активов, которые я скрупулезно перечислил, недолго думая, назначил советское правительство во главе с товарищем Сталиным. Прикололся, конечно. Мало ли, вдруг меня правда грохнут. Пусть потом враги удивляются, с кем дальше добро делить придется. Ни капли не сомневаюсь, что такой человек, как Сталин, сумеет найти управу на каких-то там бизнесменов. Понятно, что это завещание пока находится в надежном месте, доступ к которому есть только у хитрого еврея, хозяина адвокатской конторы. Он и его сотрудники, в отличие от офисных работников, наоборот, перешли на круглосуточный режим работы. Почему-то я ни капли не сомневался, что противники попытаются на меня воздействовать каким-нибудь законным способом. Уже на следующий день убедился, что я не ошибся в своих предположениях. Меня арестовали».